На другой день, 16 числа, к вечеру, накануне вербного воскресенья, в охотном ряду вокруг Кремля и Китая, где продавали вербы, недоставало только качелей, чтобы увидеть гулянье, которое бывает на святой неделе. Народ веселился, а от карет, колясок и дрожек целой Москвы заперлись соседние улицы. Только два дня посвящены были изъявлению одной радости. На третий загремели проклятия убиенному, осквернившихся же злодеянием, начали славить наравне с героями. И это было на Страстной неделе, когда христиане молят Всевышнего о прощении и сами прощают врагам. До какой степени несправедливости, насильствия изменили характер царелюбивого, христолюбивого народа. Впрочем, еще при жизни императора Павла число недовольных им было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и злословить его. Употребляемые секретной полицией не могли иметь довольно времени, чтобы доносить на всех виновных в нескромности. Вероятно, они довольствовались мщением за личности. К тому же, они сами трепетали и ненавидели правительство, коему столь постыдным образом служили. Время, все истребляющее, все более и более покрывает забвением странности сего несчастного царствования. Последние памятники его, укрепление Михайловского замка и шутовской наряд Ивана Семеновича Брызгалова, недавно исчезли. Стариков, которые были свидетелями происшествий и могли основательно судить о них, остается мало. Для нас, тогда несовершеннолетних, воспоминания о сём времени то же, что о кратком, удушливом сне, о кошмаре, который мы забыли, коль скоро перестал он давить нас. Новые же поколения, внимая рассказам, видят более смешную, чем ужасную сторону сей эпохи, через которой прошло их отечество. Итак, вдали от причин ненависти и любви, можно, кажется, беспристрастно судить теперь о человеке, который 4 года, не ведая, что творит, мучил Богом веренное ему царство. К несчастью, он имел самые ложные понятия о долге царей. Он высоко ценил только свои права и не хотел знать, что обязанности, с ним соединенные, не менее священны. Ему казалось, что по воле высшего владыки мир размежован на участки между земными владыками, и что Россия, как поместье, ему досталось в удел. Он видел в себе одного из больших вассалов самого Бога, но не только народу и потомству, ниже ему самому не обязан никакой ответственностью, ибо, будучи от них помазан, он не только может действовать по его внушениям. Одним словом, в этом отношении он был наш Людовик XIV. Слово сего последнего, которое ныне всех возмущает, «государство – это я», принял он в точном смысле. Почитая себя государством, могут, конечно, цари под этим разуметь тесные узы, их связующие с ним. Но унижение его, его несчастье, никого более их не могут терзать. Но Павел I всегда отделял себя от народа и земли, в коих просто видел собственность.